Студия «Медиакнига» представляет. Татьяна Михаль. Новогоднее несчастье в Академии магии. Читает актриса Алиса Павлова. Глава первая. Тея Арди. «Адептка Арди!» Грозный порыкивающий голос главы учебного заведения звучал страшно и ничего доброго моей скромной персоне не обещал. «Объяснитесь! Немедленно!» Ректор Высшей Академии Магии нацелил на меня хмурый и весьма недовольный взгляд темно-зеленых глаз. Я с достоинством выдерживаю взгляд разъяренного главы учебного заведения и даже не взываю к помощи своей силы, хотя страсть, как хочется позвать метелку и влететь прочь через окно из неуютного кабинета ректора. Мысленно считаю до 10 и довольно вяло пытаюсь оправдаться. «Простите, я нечаянно. Больше не повторится. Не умеют ведьмы оправдываться. Вот не умеют, и все тут». «Адептка, у вас совесть есть?» Как-то уж обреченно вздыхает ректор и с глубоким прискорбием глядит на меня. «Сначала сломали нос адепту Тариону, потом лишили мужскую половину Академии на 3 суток нормального сна, а теперь еще и это». Ректор умолкает и на миг закрывает глаза. Видимо, подсчитывает в уме все убытки, которые понесет Академия от нахождения в ней 10 прекрасных ведьмочек. «Совесть?» — переспрашиваю вполне невинно, когда ректор снова смотрит на меня. Я вполне серьезно задумываюсь, а что, собственно, я испытала в тот самый момент, когда наглый и беспринципный адепт потянулся к моей метле, чтобы переломить ее пополам. Уж точно о совести я в тот момент не думала. Не стоило наглому адепту бросать в меня заклинание, когда я летела на метле. А ведь я отвлеклась всего на минутку. В свое оправдание могу сказать лишь одно. Я не виновата, что засмотрелась на мрачную академию, и один из чемоданов выпал из общей связки. Все-таки надо было использовать более крепкое заклинание и не жалеть магии. Чемодан был тяжелым и свалился точно на адепта, который в этот момент неудачно решил погулять по парку. Адепту не понравилось ловить чемодан своей головой. Молодой мужчина разозлился и тут же бросился заклинанием, чтобы перехватить управление моей метелочкой. И неизвестно, что с ней и со мной сделать. Наглость запредельная. Но честное-пречестное, я собиралась извиниться и даже подарить оберег от сглаза за свою оплошность с чемоданом. Но дальнейшее развитие событий кардинально изменили мое желание извиняться. И я даже пришла к выводу. Карма существует. Она просто пришла к этому гаду в виде моего чемодана. Короче, он заслужил. Что было потом, когда заклинание достигло цели? Из-за гадкого плетения я всего на миг утратила контроль над метлой, начала падать, зато смахнула с себя чужую магию, но умудрилась врезаться в противного адепта, свалиться на него с метлы и сильно помять свою новую шляпу. Даже мой фамильяр, красный кардинал по имени Вискарь Великий, довольно флегматичный и пернатый, был возмущен действиями мага. В общем, этот белобрысый гад сбросил меня с неба, обозвал летающей нечистью, схватил мою метлу и чуть было не переломил ее пополам. Я едва успела вцепиться в нарушителя, повиснуть у него на руке и при помощи вискаря отобрала свою верную метелочку. Маг разозлился и отмахнулся от моего птица, и мой любимый вискарь потерял 2 красных перышка. Тогда этот гад заявил, что не потерпит отвратительную нечисть вроде меня, рассекающую над академией и бросающуюся тяжелыми предметами, когда его магичество соизволит прогуливаться по парку. Нет, вы слышали, да? Естественно, подобного кощунственного обращения к себе, вискарю и своей магической собственности я стерпеть не смогла, потому от души и задвинула адепту кулаком по носу. Скажу честно, силу я не рассчитала и вообще-то не хотела ломать ему нос, но так вышло. Адепт, кстати, подобной пакости от меня никак не ожидал. Наверное, поэтому у меня и получилось врезать ему и сломать аристократический нос с горбинкой. Вискарь тоже не мог упустить момента, чтобы не добавить еще и от себя и подгадить на противного мага. В прямом смысле подгадить, точнее, погадить. Прямо на его белобрысую, точнее, пепельно-белую, идеально причесанную, уложенную шевелюру. Нет, о совести в тот момент ни я, ни мой фамильяр не думали. Кстати, адепт рода Антарион действительно настоящий аристократ. Сильный маг, красавец, да еще гордость Академии выпускник, не стал жаловаться на меня. Он всего лишь пообещал, что Ведическая Академия лишится одной конкретной ведьмы. На что я весело рассмеялась и прокляла глупца с потыкашкой. Фи, таким быть и угрожать маленькой хрупкой ведьмочке. А рассказали об этом случае ректору адептки, точнее, одна адептка, которая считалась почти что невестой Родена, Джиа Эви. Великолепная блондинка, аристократка, магианна и тоже как Роден учится на последнем курсе. В общем, гадкая особа. А о втором случае, о котором упомянул ректор, тоже могу смело заявить — заслужили. Отчего-то большая часть мужской половины учащихся считает себя вправе помыкать юными адептками с первых курсов. Заставляют их прислуживать себе, делать за них уроки, писать доклады, рефераты, бегать с поручениями и молчать в тряпочку, когда их обсуждают, критикуют, обзывают. Как вы догадались, тут есть и адептки, которые нос задирают так высоко, что иной раз хочется спросить. Неужели так низка ваша душа, раз высоко задираете носы? Девушки красивые, конечно, но слишком избалованные мужским вниманием, излишней щедростью родителей. А когда прекрасная адептка думает, что ей все дозволено, то так оно и получается, что о простых и беззащитных адептках некому позаботиться, и ноги о них вытирают. А руководство Академии делает вид, что все отлично. Говорят, что наказывают иногда за слишком уж фривольное обращение с первокурсницами. Но что такое легкое наказание по сравнению с ежедневными оскорблениями и отношением как к чему-то гадкому и второсортному. Конечно, тут же аристократы учатся, маги, сильнейшие из сильнейших. И бытует здесь правило. Коль не можешь быть сильным, то место твое на задворках жизни. В нашей Академии высшего ведического искусства подобных гадостей не случается. Все ведьмочки дружны и всегда друг другу помогают, и никому не важно, кто твои родители. Богатые или бедняки. И в руководстве у нас сидят мудрые ведьмы, ведьмаки и маги. Строго за порядком следят и сурово бы наказали тех, кто обидел бы ведьмочку. Да, каверзы и мелкие пакости мы устраиваем, как же без них? Но вполне себе безобидные. И никогда-никогда не делаем мерзких гадостей, после которых девчонки сидят в своих комнатах, ревут в подушку в три ручья и мечтают сбежать из Академии и запечатать свою силу. И вообще в нашей Академии все по-другому. Академия находится посреди соснового леса, а рядом кристально чистое дивное озеро. За озером вековыми стражами стоят высоченные горы, снежными шапками пронзающие небеса. Наша ведическая Академия и все-все корпуса, общежития и мелкие постройки очень красивые и уютные. Бревенчатые срубы наших пятиэтажных общежитий держатся на сказочных драконах с расправленными крыльями. Чуть ниже свода крыши располагаются луна, несколько месяцев. Все терема украшены цветочными орнаментами и защищены охранительными символами, напитанные древней магией ведьм. Оконные ставни и другие элементы теремов украшены деревянными кружевами и расписаны в приятные оттенки голубого, зеленого, алого, желтого. Красота! И ведьмочек в Академии очень любят, ценят, оберегают, защищают. Да у нас даже вся посуда расписана защитными рунами, призванными оберегать юных ведьм от отравления. И вся любовь преподавателя ощущается в каждой мелочи. У каждой ведьмочки своя личная комната с отдельным маленьким кабинетом и милой ванной. Все комнаты уютные. Мебель добротная, красивая. Наволочки и покрывала вручную вышиты домовыми духами — и тоже оснащены охранными символами. Занавеси с рюшами прихвачены дивными подхватами. На кроватях не одна, а по 7 подушек разных форм и размеров. Белье всегда свежее, пахнущее морозцем и накрахмаленное. Сорочки наши тоже всегда наутюжены и накрахмалены, чистые и свежие. Домовые духи ведьмочек любят и уважают. Еда у нас простая, но сытная и очень вкусная. В нашей Академии много тепла, уюта. У нас все по-домашнему. Да и сама Академия считается домом для ведьм. Коль ж ведьмочка не найдет своего места в мире, В академии всегда ей будут рады, и дело для нее найдется. А тут что? Не академия, а какая-то зона строгого режима. Невысокие корпуса общежития блекло-серого цвета радости не вызывают. Само здание академии высокое, но тоже невзрачного оттенка, серого. А еще академия с мрачными башенками по углам и походит скорее на тюрьму, чем на учебное заведение. Недалеко от академии раскинулась полноводная река, и оттого академия чаще всего скрывается в тумане. В этой академии все было серым, мрачным и невзрачным. По узким длинным коридорам не побегаешь, и в догонялки не сильно ты и поиграешь. А за скрипучие лестницы домовые бы уже со стыда сгорели. Все адепты и адептки живут в комнатах по двое. И лишь на этаже элиты аристократы живут в отдельных комнатах с личными душевыми, кабинетами и даже гостиными. А у простых адептов душевые и туалеты общие на весь этаж. И обставлены комнаты настолько просто, что вновь возникает мысль о тюрьме. Узкий шкаф, железная скрипучая кровать, тонкий матрас, стол, стул и окна без шторы занавесок. Форма адептов и адепток такая же унылая, как и сама академия. Черные жакеты и брюки для парней и черные жакеты и юбки до пола для девушек. И у всех имеется нагрудная нашивка, символика Высшей академии магии — ВАМ. На этом черном фоне единственными яркими пятнами выделялись только пояса, манжеты да повязки на руке. Повязка с номером на руке означала курс. Первый, второй, третий и так далее. А цвет пояса и манжет — факультет. И в этой крайне неприятной академии так много разных глупых правил, что невозможно сделать буквально ничего, не получив выговор. А контрольные тесты проводятся здесь дважды в неделю. Но вернемся к нашим баранам, точнее, адептам. Как вы поняли, сильно досталось противным зазнайкам парням, которые на глазах 10 совершенно небезобидных ведьмочек издевались над первокурсницами. Посовещавшись с подругами, я, как самое главное, заводила и предложила обратиться к своему фамильяру за помощью. Вискарь великий, у меня прекрасный фамильяр. Редкий, любимый. И очень мудрый, а еще наглый и злопамятный. Одним словом, весь в меня. Вискарь — непростая птичка, он красный кардинал. А кто не знает, проинформирую. Зимой кардиналы объединяются с другими кардиналами, образуя большие стаи до 60-70 птиц. И самцы кардинала могут петь до 200 песен в час, да еще и круглые сутки. Мой вискарь всем кардиналам кардинал. Он очень необычный, ему достаточно меня в качестве целой стаи. Я для него семья, желторотый птенец, которого еще воспитывать, воспитывать и воспитывать. На мою просьбу пригласить на территорию академии обязательно к мужскому общежитию других кардиналов, а еще синичек, воробьев, снегирей, глухарей, ворон и воронов, сов и других пернатых. Короче, всех, кто захочет поучаствовать в воспитательном флешмобе, великодушно откликнулся и пригласил. Три ночи под окнами мужского общежития пернатые старательно выводили свои песни. Ох, какое это было блаженство для ведьминской души! Воспитательная пакость удалась. К слову сказать, мы птиц с девочками зачаровали, чтобы никакой маг не смог их обидеть и навредить им. А наша ведьмочка-стихийница Шейла еще и воздушную стихию попросила увеличить громкость конкретно на мужское общежитие и уберечь от звуков женское и преподавательское. Ах, это было истинное наслаждение — наблюдать нервные, невыспавшиеся лица адептов. Три дня спокойствия в Академии магии. А потом ректор как-то догадался, кто придумал и совершил данное возмездие. Жаль, мы планировали, что до самого Нового года парни будут наслаждаться птичьей трелью. Не вышло. А вот третий случай. Это вполне заслуженная кара тем адепткам, которые решили нам, ведьмочкам, напакостить. Нас хотели опоить одним гаденьким и запрещенным средством, после которого у опоенного объекта возникает дикое неконтролируемое желание совершить акт соития. Парни, кстати, ждали нас и уже договорились, кому и какая ведьмочка достанется, и кто следующий на очереди. Адепток сдали первокурсницы, которые предупредили нас, что в столовой весь наш ужин и наше питье будет отравлено этим снадобьем. Сказать, что мы разозлились, значит ничего не сказать. Мы готовы были рвать и метать, причем немедленно. Но наша подруга и самая уравновешенная, спокойная ведьмочка-сновидица Аннушка попросила погасить огонь немедленной мести и подумать, как тонко, но жестко наказать адепток, которые решились на подобную мерзость. Пришлось прислушаться и хорошенько подумать. И вот мы 10 умненьких ведьмочек довольно быстро сообразили, что такого бы сделать, чтобы навсегда отбить охоту адепток пакостить нам. Да и адептам напомнить, что не стоит злить ведьм.